Глава восьмая. Пустое здание. Зимняя прохлада. Вечер. И свет луны, едва пробивающийся в окна. Казалось бы, это же самый настоящий ужас. Целых четыре инопланетных существа спокойно шли по коридору офисного здания «Искры». Кошмар. Страшнее и быть не может. Но для данного предприятия это стало нормой, в буквальном смысле что-то из разряда самого обычного или даже будничного. «А его точно нет?» — спросил Глей, оглядываясь по сторонам. «Точно, точно», — ответил Кай. «И помощницы, да и всех остальных сотрудников из офисного здания, если ты не заметил. Сегодня же у обычных людей выходной». «Хм, а те, что в цехах?» — уточнил Феймос. Они тоже обычные. Но у них ненормированная рабочая неделя. Короче, тут своя иерархия и нюансы. Отмахнулся старый пилот. Как и везде. Заглянув в кабинет генерального директора, Лэм включила свет и жестом позвала всех за собой. Все чисто. Ультиматская братва зашла следом, а затем быстро расселась по разным углам, словно в кабинет должны были вот-вот нагрянуть нежданные гости. Прям те самые, которые приходят с уже накрученными глушителями на стволы пистолетов. «Это еще что за перформанс?» — с усмешкой поинтересовалась Лемия. «Я доверяю охране Федора, но на заводе слишком уж много незнакомых людей», — поежившись, ответил Глей. «А я всегда тут сижу, кресло удобное», — пожав плечами, пояснил Кай. «Рабочая привычка», — вздохнул Феймос. «Последнее время я только и делал, что отыгрывал роль вояки, защитника правопорядка или агента секретных служб». «Вау! Так ты у нас что-то вроде Джеймса Бонда?» — улыбнулась богиня. «Это кто?» «Персонаж из книг и фильмов. Супершпион и секретный агент британской разведки». «Эх, можно и так сказать. Только вот служил я гуменитом, а не какой-то отдельной стране». «Поди, еще и противники были, ого-го!» «Не хочу хвастаться, но было всякое. Но самым страшным моим противником оказался контролер из Бастиона. Эта черная тварь охотилась за мной целых 5 лет и практически прижала. Но благо, что я успел изучить подобных существ, когда служил в Бастионе. В общем, успел вовремя свалить, если не секрет». Глейтрон с любопытством посмотрел на агента. «А зачем Бастион выделил целого контролера для охоты за тобой? Во время моего увольнения я стер все свои сигнатуры из базы данных Бастиона. Не сказать, чтобы наши отношения закончились по обоюдному согласию. Но там свои моменты. Я долго путешествовал, искал новый дом. И когда очутился на очередной планете людей, слегка переборщил с экспериментами над местными технологиями. И Бастион решил, что я протопсихическая аномалия». «Идиоты. А я всегда говорил, что трейсерам нельзя доверять». «Ох, ребята, а давайте уже пообщаемся о том, что знают все», — недовольно отозвался Кай. «Ибо в подобных разговорах тот, кто не в теме, чувствует свою отстраненность. Или даже отсутствие принадлежности к собравшейся компании. Моветоном попахивает». «Прости, друг, я думал, что все присутствующие знают основную информацию». «Основную информацию?» Возмущению старого пилота не было предела. «Хорошо. А для меня основная информация — это временная петля проклятого Мегарда. Как ты мог не знать об этом, брат мой?» «Понял, принял. Постараюсь больше не козырять». «Козырять ты, конечно, можешь, но хотя бы с пояснениями. Идет?» «Идет. Если тебе интересно, то трейсеры — это следующая ступень эволюции энергетического слепка». «Насчет трейсеров я в курсе. Скажу больше, даже на этой планете они успели завестись». «О, серьезно? А вы уже установили с ними контакт?» «Да. Местный трейсер просто прячется здесь от войны и революции, как я понял». «Тогда нам всем очень повезло. К великому сожалению, трейсеры очень скользкие существа и есть практически везде». «Основной проблемой является то, что без специального оборудования ты ни за что не сможешь вычислить их. Трейсеры вселяются в людей и очень хорошо мимикрируют. Идеально сливаются с обществом». «Видимо, я зря подняла эту тему», — усмехнулась Лемия. «Тебя не остановить». «Прошу прощения». Агент поднял руки и откинулся на спинку кресла. «Просто это так необычно, когда тебе не надо следовать легенде, и все твои собеседники прекрасно понимают, кто ты. Последний раз такое было на суде, перед тем, как я отправился на свой абсолют». «Прекрасно понимаю», — кивнула богиня. «Но мы собрались здесь не для того, чтобы обсудить дальнейший план действий. Глей уже рассказал тебе основные моменты?» «Рассказал. И, честно говоря, меня очень интересует состав нашей армии сопротивления. Потому что, если мне не изменяет память, Мегард всегда окружал себя лучшими воинами Золотого Легиона. Речь идет о сотнях крайне опасных бронированных и вооруженных до зубов бойцов. Состав нашей армии пока очень расплывчат», — богиня отвела взгляд в сторону. «Неужели? А можно хотя бы приблизительно?» «Титаны, Райсенхоги, Бэймферы, Зооморфы, Двемеры, маги из культа Бреда Волшебников, гномы из Каасарага, эльфы из Нарисованных Миров. Сейчас ведутся переговоры с божественными насекомыми». «И это все?» — удивился Феймос. В его голосе слышались нотки разочарования. «Ну, я попросила своего знакомого поговорить с громовержцем. Все же это он, создатель Мегарда. Должен помочь с ним разобраться». «Тангейзер, вы серьезно?» Агент обреченно прикрыл рукой глаза. «Треклятая Аделаида, вы хоть понимаете, какими будут последствия, если Тангейзер реально решит прийти на поле боя? Да от нас ничего не останется, а учитывая колоссальный опыт Мегарда, он еще и договорится с Тангейзером о сотрудничестве». «Но мы пока точно этого не знаем. Возможно, Тангейзера не будет». «Хорошо, и что в итоге? Титаны сильные, спору нет, но сколько их будет? 20, 30? Этого очень мало. Наши родственнички с ними быстро разделаются. Райсенхоги. Эти антропоморфные звери вообще умеют нормально сражаться? Сильно сомневаюсь, что у них есть хотя бы доля шанса выстоять против ультиматов. Бэймферы. Молчу, просто молчу. Зооморфы. Так это просто люди со звериными ушками и хвостами. Они не сказать, что сильно превосходят обычных людей. Двемеры — это, по сути, прокачанная форма намеров. Их энергетические способности крайне опасны для людей и прочих среднестатистических гуменитов. Но уж никак не для ультиматов. Маги из культа — аналогичная ситуация, как и с титанами. Сколько их будет? Группа из 20 человек? Они не ровня ультиматам. Их тут же испепелят. Гномы, возможно, принесут зачарованное оружие из кузни своего миротворца. Но надолго ли их хватит? Сомневаюсь. Эльфы из Нарисованных Миров. Пу-пу-пу. Без света своей звезды они ничем не лучше обычных гуменитов. А божественные насекомые — вариант неплохой. Да, у них даже есть маленькая доля шанса. Если их соберется хотя бы 200 особей. И все они будут заряжены энергетическими слепками. Но и тут есть нюанс. Знаешь, почему божественных насекомых так мало? Почему? Потому что миротворцы, увидев, что эти твари делают с энергетическими слепками, нанесли превентивный удар по их звездной системе. В итоге остатки божественных насекомых разлетелись по всей мультивселенной. И планет, где эти твари смогли создать энергетический улей, по пальцам пересчитать. Поэтому я сильно сомневаюсь, что ты сможешь набрать даже около сотни особей в армию. Я могу поговорить с местными магами. Уверена, для них можно найти достойную мотивацию. «Исключено», — отмахнулся агент. «Местные одаренные черпают силу из ядра. Стоит им отлететь на пару сотен километров от Абсолюта, как они тут же превратятся в обычных людей, а звать на разборки с ультиматами представителей человечества — это глупо». «Вообще-то, местные маги уничтожили Барея». «Вау! И сколько их было? 200 против одного ультимата, которого они застали врасплох. Достойный результат». «Очень достойный», — кивнул Феймос, а затем придвинулся ближе к столу. «Только вот там нас ждут вооруженные говнюки, которые готовы сражаться. Сотни таких говнюков. Ибо все, кроме кровной троицы, конченые фанатики, которые за Мегарда загрызут насмерть. Кай, ты, конечно же, в этот список не входишь. Со всем уважением». «Спасибо», — кисло усмехнулся старый пилот. «К чему я об этом?» Наших братьев и сестер врасплох застать не получится, даже если мы внезапно переместимся прямо в замок Мегарда при помощи Биврёста. Хорошо, критиковать каждый может. Глей тут же вступился за Лэмию. А ты попробуй предложи. А я предложу. Неужели? Думаешь, я просто так напросился в вашу группу сопротивления? Если так подумать, то из всех нас реально может дать отпор ультиматум только Лэмия. У нее высокотехнологичный биокорп Лайла-Б, и к тому же она все еще способна атаковать боевыми техниками ультиматов. А мы? Реально, что мы из себя представляем? Кай — потрясающий пилот, спору нет, но он обосновался в человеческом теле. И оно увядает быстрее, чем срезанные незабудки. Глей, который завоеватель, ну уж извините. Я не знаю, что это такое, но оно явно не сильно отличается от человеческого тела. У меня все аналогично, вопрос только что с последним, и самое главное, где он сейчас? Почему не пришел на столь важное собрание? У него дела, строго ответила Лэмия. Дела, которые важнее спасения мультивселенной? Возмутился Феймос. Послушай, Глей поднялся и внимательно посмотрел на агента. У нас всех было свое прошлое. Свои дела, свой путь, своя семья, которую мы очень любили, но в итоге потеряли. А Федя — единственный из нас, кто отправится назад в будущее, нарушив условный канон временной петли. И что с того? Обратной дороги для него, скорее всего, не будет, — тяжко вздохнула Лэм. Он это осознает. Мы это осознаем. Да и к тому же Федя уже сделал свой вклад. Мы же не просто болванчики, которые бездумно бродят по чужому абсолюту. Мы команда. А значит, должны относиться друг к другу с пониманием и всячески помогать. Сам подумай, каково было бы тебе тогда, если бы ты узнал, что нужно срочно лететь в будущее. А отказать нельзя, потому что на кону стоит судьба всей мультивселенной. Завоеватель свое получил, ты тоже. Так давайте дадим Феде хотя бы пару дней побыть с теми, в ком он смог увидеть новую семью. Ладно, убедили. Феймос начал оглядываться по сторонам. А здесь есть что-то типа виски или скотча, я бы с удовольствием промочил горло. Нынче на заводе с алкоголем очень строго, — пояснил Кай. Федор боролся с алкоголиками и тунеядцами на протяжении всего первого месяца работы на Искре. Потому, чтобы не выглядеть лицемером, убрал весь алкоголь из своего кабинета. Да и не должно ответственному лицу хранить на рабочем месте подобное. Федор сюда приходит не за этим. Понял, обойдусь. Ты лучше расскажи, что можешь нам предложить, а то опять с темы на тему перескочили. Действительно, в общем, за свою службу в Бастионе я успел обрасти полезными связями. Например, я открыл для себя уникальную расу ксеноферов. Нет, на такое мы точно не пойдем, тут же перебил его Глей. Слишком рискованно. Мы хотим предотвратить уничтожение мультивселенной, а не усугубить ситуацию. Погодите, вмешалась Лэмия. Ксеноферы? «Это вообще что такое?» «Уникальный вид существ», — ответил Феймос. «Когда миротворцы только-только начали промышлять зарядом ядер через искусственные мини-инкубаторы, они экспериментировали в способах уничтожения биосферы. Сперва это были существа, что очень походили на насекомых. Их называли саранча. Они спали в квантовом измерении и ждали своего часа. И как только ядро заряжалось, саранча выпускалась на волю. Они буквально съедали все живое, как будто снимали слой с планеты. И когда биосфера была уничтожена, переключались сами на себя. Ужасно. Да, зато быстро и удобно. Однако был у саранчи один негативный нюанс. Гумениты всегда сражались до последнего, что могло серьезно тормозить очистку планеты. Тогда миротворцы решили создать разумных антропоморфных монстров, которые могли с помощью убеждения и различных рычагов влияния свести сопротивление местного населения к минимуму. Это и есть ксеноферы. То есть людям с самого начала показывали через религиозные писания о том, что в конце будет апокалипсис. Злые духи, демоны, антимирцы, меченые. В общем, те самые существа с рогами и копытами. Да, у них было очень много названий в зависимости от религии. И когда они приходили, люди быстро отказывались от сопротивления. Зачем что-то делать, ведь это неминуемый конец света. Еще хуже. Ага, было очень удобно. Правда, потом в квантовые измерения ксеноферов начали проникать трейсеры, захватывать их оболочки и организовывать там свои миры. В общем, все пошло по причинному месту, и миротворцы решили внедрять ген самоуничтожения людям прямо в ДНК, чтобы без посредников. «Так и в чем же польза этих ксеноферов для нас?» — уточнила Лемия. «Это непобедимая, вечно голодная до сражений армия. За счет трейсеров они откололись от миротворцев и начали занимать целые планеты. Правда, когда Сенат прознал об этом, то тут же все уничтожил. Теперь оставшиеся ксеноферы прячутся в изнанке измерений контролеров. Если пообещать им парочку планет в галактике, они с радостью пойдут в бой». «Парочку планет?» — Глей нахмурился. «А ты в курсе, что как только на одной из этих планет сменится власть, начнется разлом, который может привести к очередной экспансии? Ты хочешь разбираться с армией тьмы?» «Лично я нет. После сражения Мегарда мы возьмем управление ультиматами на себя. Ну, вернее, тот из нас, кто останется в живых. Я почему-то искренне верю в Лемию, и она создаст контрольное подразделение, которое будет следить за демонюгами на их ограниченном клочке территории. Да, это дополнительные ресурсы, ибо повлиять на ксеноферов можно только хитрыми уговорами и силой. Но это всяко лучше, чем позволить Мегарду и дальше продолжать убивать мультивселенную своими временными петлями». «А я вот тут подумал, почему никто не натравил на Мегарда миротворцев из своего временного потока?» — поинтересовался Кай. «Миротворцы слишком заняты пополнением своих запасов, а Сенат — тупые, престарелые идиоты, которые не знают, что такое перспектива. Да и в целом, так миротворцы нас и послушают. Да-да. Один бы послушал». «Бы? Ха! Глей, ну ты забавный. Мне даже интересно, с кем из миротворцев ты водишь дружбу. Вообще-то это Джек Коуч». «Эрос? О, нет-нет-нет. Спасибо. Его только нам и не хватало. Тангейзер хотя бы с мозгами, в отличие от этого шута. К тому же сам Эрос уже неоднократно пользовался гиперсветом. Он нам точно не нужен», — отмахнулся Феймос. «Он просто хотел исправить свои ошибки». «Да, кажется, тот, против кого мы сейчас выступаем, делал ровно то же самое, не находишь?» — с ехидством ответил агент. «Но это ладно. Что мы имеем в сухом остатке, друзья мои? Пара сотен задохликов нам точно не поможет. Операция быстро превратится в самоубийственную миссию. А с демонюгами у нас есть хотя бы шанс». «Что скажешь?» — Глей вопросительно посмотрел на Лемию. «Думаю, что нам стоит обсудить это завтра с Федей. Разбрасываетесь временем, которого у нас нет», — вздохнул агент. «Простите, а почему вы раньше не начали действовать?» «Я прилетела сюда месяц назад». «А я не знал, что Федор Глейтрон». «Я потерпел крушение буквально на этой неделе». «О как! Выходит, я пришел в самом начале», — усмехнулся Феймос. «Чудно! Я всегда знал, что для разработки плана по спасению мультивселенной хватит и одного месяца». Алкогольный пинг-понг. Алкогольный морской бой. 33. Это прорыв, и еще огромное количество развлечений во время празднования победы были задействованы нашей отвязной компашкой. Если честно, то я был счастлив видеть, как все уносятся в пучину веселья. Но всему приходит конец, и этот праздник не был исключением. Шум вечеринки постепенно угасал, а большая часть нашей тусовочной группы уже разбрелась по домам. Остались только самые стойкие. Это я, кот и Микуха. Для меня до сих пор оставалось загадкой, как в столь маленькое пушистое тельце вмещалось столько алкоголя. Сгусток меховой тьмы самым буквальным образом опустошал бар заведения. Мне казалось, что если мы сейчас пойдем сдавать анализ, то в его спирту крови обнаружено не будет. А вот Микуха хитро смаковал пиво и даже не думал пьянеть, но это старая секретная техника. Далеко не всем нравилось напиваться в усмерть. Кто-то предпочитал состояние легкого элеганта. Или, как говорили некоторые опытные дегустаторы увеселительных напитков, тепленький режим. А каким же образом выжил я? Эх, даже немного грустно это осознавать после усиления в подвалах Ареса. Мой метаболизм просто улетел в стратосферу, и если раньше наследованная регенерация сбивала лишь 50% алкогольного урона, то теперь я просто оставался трезвым. Даже состояние «легкий элегант» было для меня недостижимой вершиной в гонке спиртных напитков. С одной стороны, ужас, кошмар, с другой, вполне нормально. У меня совершенно не было времени бороться с последствиями алкогольного отравления. Но сейчас я выключил душнилу и активно поддерживал веселье. «Ах, пацаны!» — выдохнул кот после очередной рюмки текилы. «Знаете, вот смотрю я на вас, хорошие вы мужики, и поговорить есть о чем, и за компанию посидеть всегда приятно». «Ты чего это?» — удивился я. «Уже нафуськался?» «Нафуськался? Хе-хе-хе, да я сейчас просто в дрова!» Усмехнулся кот и едва не рухнул со стола. «Сегодня был хороший день, уникальный, и, честно говоря, я впервые за долгое время приятно устал. И пить от этого так здорово!» В голосе сгустка меховой тьмы звучали нотки облегчения и крайнего удовлетворения. Словно он достиг того, к чему очень долго шел. «Учитывая, чем ты занимался, оно и не мудрено», — хмыкнул Микуха. «Да, историю о том, что некая парочка облюбовала парковку и занималась непристойностями в белоснежном Мерседесе, уже облетела всю округу. Артов был крайне недоволен и отправил мне жалобное письмо, но шмель красавчик, поэтому быстро удалил все опознавательные знаки из интернета. Информация правит миром, а завтра не умрет никогда». «Но-но!» — возмутился кот и поднял переднюю лапку. «Сегодня меня быстро отпустили, но я не об этом. Вы оба доказали этим наглым выскочкам, ай, чего стоят настоящие уральские мужики». «Показали, да», — Микуха с улыбкой взглянул на часы. «Что ж, друзья мои, с вами было очень приятно иметь дело, а праздники у вас выше всяких похвал. Серьезно, я со студенчества не играл в пьяный пинг-понг, однако мне пора возвращаться домой. Семья — дело святое». «Согласен!» — кивнул пьяный кусок шубы и поднял новую рюмку с текилой. «Семья — дело святое. Ну-с, за семью!» «За семью!» Мы чокнулись на посошок, и Микуха залпом осушил свой стакан. «Пока в Екатеринбурге порешаю вопрос с обогащением смеси и охлаждением двигателя. Если возникнут нюансы, позвоню». Пилот положил на стол две купюры по 100 рублей и, кивнув, направился в сторону выхода. «А ты на чем?» — спросил вдогонку сгусток меховой тьмы. «Меня ждет водитель», — ответил Микуха и скрылся за дверью. «Прекрасно. Вот они, плюсы дворянства. Тебя всегда есть кому привести и увести». Кот раскрыл клыкастую пасть в зевке. «Ай, хорошо сидим». «Факт», — кивнул я. «Но ты же понимаешь, что это так просто не закончится?» Сгусток меховой тьмы с хитрым прищуром посмотрел на меня. «Ха, и что ты имеешь в виду?» «Ну ты сам подумай, это же победа, твоя первая победа в автомобильных соревнованиях. Ой. Знаешь, сколько человек заезжало на подиум в самой первой гонке?» «Сколько?» «И единицы. А если честно, то я знаю только Джузеппе Фарина по кличке Нино. Это очень большая редкость, бро. А значит, нужно и отметить как следует». «Разве мы не отметили?» «Отметили. Но пока что не как следует». «Хм, и что же ты имеешь в виду под «как следует»?» «Небольшая ремарка. Чтобы было понятнее», — хитро ответил кот. «Знаешь, чем отличается дворянин от простолюдина?» «Ну, давай, удиви меня». «Дворянин может гулять на очень широкую ногу». «Господи, ты опять хочешь в город кошек?» — усмехнулся я. «На этот раз», — сгусток меховой тьмы вытащил из квантового кармана мобильник, «я хочу показать тебе настоящий уровень праздника». «Ты меня заинтриговал». «Алло», — пьяным, но крайне довольным голосом произнес профессиональный гуляка. «Что значит «я»?» «Нет, это не я, это Хуан Карлос. А еще я хотел бы уточнить, сколько мастеров сейчас работает?» «О, чудно! Застолбите всех, ибо мы выкупаем заведение на всю ночь!» Уж не знаю, что этот пушистый пройдоха задумал, но мне действительно стало очень интересно. Человек, несмотря на философию развития и прагматичность, очень любил скатываться в откровенный гедонизм. Причем делал он это совершенно внезапно и как будто немного латентно для самого себя. Работа, дом, работа, дом, работа и бабах! В голове все переворачивается вверх дном. Организм бастует, рычит, бурлит, а затем неистово требует развлечений. И, видимо, подобные заведения, в одно из которых меня притащил Семен, как раз и существовали для таких внезапных гедонистических вспышек. Та-дам! Кот встал на задние лапы и презентовал мне крайне сомнительного вида черную дверь, над которой красовался знак в виде кролика из плейбоя. Представляю вашему вниманию уникальное заведение под названием Пельменная. Пельменная? Удивился я. Мужское спа, релакс и ресерч. Крайне странное название для заведения, где подают пельмени. Не находишь? Не нахожу. Здесь самые прекрасные пельмени города Перми. Уж поверь моему опыту. Хитро подмигнул пьяный кусок шубы, а затем уткнулся в дверь. Это ты только дверь открой, а то у них тут магнитные замки, а у меня лапки. Конечно, усмехнулся я. Стоило слегка дернуть дверь, как мы тут же оказались в ярко-красном предбаннике. Очень завораживающая и совершенно непонятного для меня перепугу волнительная атмосфера. И если в простом предбаннике такое, то что же нас ожидало за второй дверью? «Ну, чего встал-то? Звони в домофон!» Нетерпеливо переминаясь с лапы на лапу, произнес кот. Нажав на кнопку вызова, я услышал крайне нетипичный звуковой сигнал. Как будто это был вовсе не домофон, а старые бабушкины часы, пробившие полдень. Спустя мгновение дверь списком открылась. В нос тут же ударил сладко взбудораживающий аромат ванили и корицы. Нас встречала юная загорелая леди с идеально выправленными блондинистыми волосами. За тоненькие лямочки на ее притягательных плечах держалось свободное шелковое платье темно-синего цвета. Гормоны моего юного тела взвыли. «Добрый вечер, Хуан Карлос», и нимфа завороженно посмотрела на меня. Вот это взгляд. Такой горячий, изнывающий от интереса, как будто эта девушка всю свою жизнь ждала только меня. «Энрике!» — кот похлопал лапкой по штанине моих брюк. «И Энрике, чудесно!» — пропела девушка. «Меня зовут Анжела, и я сегодня буду ответственной за ваш прекрасный отдых». «Великолепно!» — восхищенно ответил сгусток меховой тьмы. «Анжела, как же я истосковался по вашим ласковым рукам!» Кот очень бесцеремонно запрыгнул к девушке на руки. Иногда мне казалось, что для Семена быть милым пушистым зверем никакое не проклятие. Это его мощный перк обольщения, дающий автоматический доступ практически к любой красавице. Ну, только при условии, что у нее нет аллергии на развратных котов. «А я-то как соскучилась!» — улыбнулась Анжела и тут же погладила пушистого кутилу. «Господин Энрике, вам налить кофе, виски или, может быть, бокал игристого?» «Не отказался бы от виски», — ответил я. «Чудно. Тогда прежде чем проводить вас в комнату, я хотела бы определиться с нюансами». «Что, разве ночь в Вегасе не подразумевает полный список?» — возмутился кот. «Подразумевает. Я имею в виду, что сегодня у нас самые несдержанные барышни, и они могут немного переборщить со своим желанием угодить господину Энрике». «А, не переживайте, уж кто-кто, а я сюда точно пришел не за этим», — с улыбкой ответил я. «Чудно. Я предупрежу девчонок, чтобы сильно не напирали». «Предупреди их, чтобы напирали на меня!» — излизнувшись, промурлыкал сгусток мохнатой тьмы. «И это обязательно». Ласково ответила Анжела и, положив кота на столик администратора, аккуратно повесила мое пальто на плечики внутри высокого шкафа. За вещи мы несем личную ответственность, а также спешу сообщить, что в нашем заведении поддерживается абсолютная анонимность. То есть никто и никогда не узнает, что вы здесь были, поэтому расслабьтесь и погрузитесь в ночь удовольствия. Звучит крайне соблазнительно. Я сел на пухлый диванчик, внутри все очень напоминало приемную покоев типичного султана из старого сериала. Всюду подушки, ковры с блестящими узорами. А еще тусклый свет, как бы намекающий, что местная Шахерезада явно не будет откупаться некомпетентными историями. «Чувствуешь это?» Кот прикрыл глаза и начал неистово втягивать воздух ноздрями. «Ваниль, корица, немножечко кофе. Ты о чем?» «Это запах истинного наслаждения!» «Поверю тебе на слова», — ответил я, и мой взгляд уперся в нечто, накрытое блестящими шторами. «А это что?» «Наш подиум, куда девочки выходят для того, чтобы показать себя с самой лучшей стороны». Подойдя к небольшому холодильнику, Анжела вытащила бутылку дорогущего виски. «Показать?» — удивился я. «Ну, конечно. У нас самое честное заведение», — пояснила нимфа, бросив в стакан идеально ровный кубик льда. «Если господин Карлос вам не сообщил, то мы здесь предоставляем то, что так не хватает большинству мужчин в современном мире. А именно спокойствие, максимальное расслабление и немного ласки. Ведь вы этого достойны». Голос у Анжелы был почти как у Голчонка. Отличие заключалось в том, что местная жрица спокойствия пыталась максимально расслабить нервы и пощекотать слух. Таких девчонок называли сладкоголосыми. Очень опасный вид. Могут в мгновение ока усыпить бдительность, а еще хуже — ввести в транс. Но судя по тому, что улавливал мой определитель, перед нами просто был отличный специалист, который действительно разбирался в своем деле. «Прошу». Анжела протянула мне стакан. Из-за шторок, которые висели справа от подиума, послышался приглушенный девичий смех. А еще я почувствовал необузданную радость вперемешку с облегчением. Даже странно, с чего бы это. «Простите, сейчас я скажу девчонкам, чтобы убедились в готовности комнаты и приглашу вас», — с милой улыбкой произнесла нимфа, после чего скрылась за блестящими шторками. «Ну, как ощущения?» — поинтересовался кот, намывая лапкой свою мохнатую моську. «Пока не могу сказать точно, и самое главное, совершенно не понимаю, чем именно они здесь промышляют». «Тебе же сказали, успокоением и расслаблением. Каждый мужик об этом мечтает». «Ладно. Признаюсь, мне действительно хочется посмотреть, о чем же мечтает каждый мужик», — усмехнулся я. В мозгу опять возникли философские размышления на тему взаимоотношений Семена с женщинами, но я быстро их заглушил. Сейчас не время и не место, раз уж пришли, надо действительно попробовать расслабиться. «Мальчики», — Анжела выглянула из-за шторок, — «прошу за мной». Кот молниеносно спрыгнул со стойки администратора и, задрав хвост трубой, вальяжно прошел в темный коридор. От него исходила целая палитра эмоций, одной из самых ярких было предвкушение. Словно ребенок, бегущий утром 1 января смотреть, что же Дед Мороз положил ему под елку. «Вы готовы?» Нимфа взялась за ручку двери и вопросительно посмотрела на меня. «Всегда готовы!» — ответил за меня кот в нетерпении, размахивая пушистым хвостом. «Тогда желаю прекрасного отдыха». Анжела распахнула дверь, и перед нами открылась очень удивительная, но в то же время крайне сказочная картина. «Мать моя женщина!» — облизнулся Семен. «Как сказала одна великая поэтесса, скорее всего, это мой рай».